снова дрожит на краю водопада глубиной в 7,7 предсказанных лет. Говоря между нами и забегая вперед, с числом этим дело обстояло не совсем так скверно и не совсем так прекрасно, как утверждало пророчество. Пророчество исполнилось. Это сомнению не подлежит. Но исполнилось оно с живой неточностью, а не точь-в-точь. Подлинная жизнь всегда проявляет известную самостоятельность, порой настолько большую, что пророчество в ней невозможно, или как раз в ней-то и можно узнать. Разумеется, жизнь связана пророчеством, но в пределах связанности она движется свободно, и это почти всегда вопрос доброй воли, считать или не считать, что пророчество сбылось. Ну а мы имеем дело со временем и с людьми, которые, конечно же, полны доброй воли даже при неточностях признать пророчество исполнившимся и ради его исполнения допустить, что дважды два — пять, если эта поговорка уместна в данном случае, когда число пять требовалось скорее приравнять к чуть большему числу, а именно к семи, что было нетрудно, поскольку пять — число по меньшей мере столь уже уважаемое, как семь. И ни одному разумному человеку не пришло в голову увидеть в замене семи пятью хотя бы неточность. В действительности предсказанная семерка имела вид скорее пятерки. Но ни тому, ни другому числу живая жизнь не отдала решительного предпочтения, тем более что тучные и тощие годы выходили из своего лона совсем не с такой аккуратностью и не так резко отличаясь друг от друга, как тучные и тощие коровы в фараоновом сне. Тучные и тощие годы, которые потом пришли, были, как то свойственно всему живому, не все одинаково тучны и тощи. Среди тучных попадался год другой, который, конечно, нельзя было назвать тощим, но при некотором критицизме вполне можно было назвать умеренно тучным. Тощие, правда, были все достаточно тощи. Их было наверняка пять, если не семь. Но выпадали среди них годы, не достигавшие последней степени убожества, и более или менее близкие к сносным, в которых не будь предсказания, может быть, вовсе и не распознали бы метинно голодных. А так их, благодаря доброй воле, тоже засчитывали. Следует ли из всего этого, что предсказание не исполнилось? Отнюдь нет. Его исполнение неоспоримо, ибо налицо факты нашей истории, факты, из которых она состоит, факты, без которых ее не существовало бы в мире, факты, без которых за отрешением и возвышением не могло бы последовать переселение рода. В земле египетской и окрест нее бывали и в самом деле достаточно тучные и достаточно тощие времена. Годы тучные и годы более или менее тощие, так что у Иосифа была полная возможность умерять изобилие и унимать вопиющий голод, ведя себя как унтапиштим атрахасис, как многомудрый Ной, как муж предусмотрительный и заботливый, чей ковчег лишь покачивается на волнах потопа. При этом Иосиф был верным слугой самого высокого, его министром, и он озлощал фараона своими делами. Озлощение. Но пока не озлощен был он сам, ибо выражением «стать человеком из золота» дети Египта обозначали именно то, что произошло с Иосифом, когда после прекрасного приказа фараона он вместе с этим богом, с великой матерью, со сладчайшей супругой и с принцессами Неземут и Бакетатон совершил на царском струге звезда обоих стран и притом под ликование берегов путешествие в Уазет, в столицу, где вместе с солнечной семьей направился во дворец запада Меримат, расположенный со своими садами и с озером своих садов у подножья яркоцветных гор пустыни. Здесь он получил жилье, слуг, наряды и все, что ему угодно было. И уже на другой день над ним был произведен прекрасный обряд введения в должность и озлощения, начавшийся торжественным выездом двора, во время которого проданный в рабство ехал и в самом деле на второй фараоновской колеснице, сразу же за самим царем, в окружении его сирийской и нубийской охраны, отделенный от повозки бога только отрядом скороходов, кричавших «Обрек! Поберегись! Великий визирь! И глядите на отца страны!» чтобы народ знал, что происходит и кто это сидит во второй колеснице».